Этим тоже занималась Мария, выполнявшая функции помощника резидента по связи. Все вроде бы шло хорошо, однако вскоре положение осложнилось. Дело в том, что на молодую незамужнюю датчанку обратило внимание датское посольство. Сначала ее пригласили на воскресные богослужения, потом на встречу в посольство. Соотечественники, естественно, могли сразу же расшифровать ее. Пришлось срочно сменить прикрытие. Теперь она стала австрийкой и поселилась в другом районе города. Летом 1933 года командование разведупра отозвало ее в Москву. Мария искренне считала, что теперь, когда она выполнила свои обязательства перед ведомством, ее наконец-то отпустят учиться. Но вышло не так. Слишком уж хорошо она зарекомендовала себя в своей первой командировке. Когда она все же попросила отпустить ее, выражение глаз Берзина сразу стало жестким. «Вы ведь сами обещали, когда я уезжала?» «Да, я точно обещал», — ответил Павел Иванович. «Но разве ты сама не понимаешь, после того, что ты видела, пережила и узнала? Обстановка резко ухудшилась. Войны не избежать. А учиться можешь пойти по нашей линии, у нас новая хорошая школа. А через год поедешь опять? Мы не можем отказаться от полученного тобой опыта работы в сложных условиях. Короче, я не вижу возможности выполнить свое обещание. Через год, окончив в 1935 году школу разведупра РКК и пройдя подготовку в управлении, она поехала в следующую командировку в Швейцарию. Уже в качестве резидента. На этот раз она была путешествующей вдовой бизнесмена. Там была маленькая законсервированная группа, работу которой ей предстояло возобновить. Занималась Мария в основном тем же, чем и в Германии, технической разведкой. Она передала в Москву чертежи пушки для установки на самолете, авиационного прицела «Цейса», различных взрывателей, пулемета системы «Штанге», нового противотанкового ружья. Немцы купили у швейцарцев автоматическую зенитную пушку фирмы «Эрликон», предполагая отправить ее франкистам в Испанию. Мария без особого труда тут же достала два чемодана технической документации. Многое в то время было замешано на политике. Одни симпатизировали нацистам, другие наоборот. С помощью последних удавалось получить информацию, которую и за деньги не купишь. Часто добыть было легче, чем передать, ведь советского посольства в Швейцарии не было. Информацию передавали через Францию. Мария жила недалеко от Женевы, в пансионе. У хозяев был 10-летний мальчик, который обожал лыжи. И Мария нередко брала его с собой во Францию на лыжный курорт. Оставляла мальчика на детской площадке, а сама уезжала навстречу. К женщине с ребенком таможенники присматривались далеко не так внимательно. Она переправляла через границу не только чертежи, но даже образцы снаряда, просто в дамской сумочке, положив сверху всякие мелочи, пудру, помаду, носовой платок и так далее. Конечно, дамские сумочки тоже проверяли на границе. Но тот был простой психологический расчет. Мужчина-таможенник едва ли станет копаться в женской сумке без особых на то причин. Расчет сработал. Снаряды были отправлены в СССР. За выполнение специального задания правительства 17 июля 1937 года ее наградили орденом Красной Звезды.